Глава 32. Последний пункт плана. Сандра. Осталось выполнить последний пункт нашего плана. Купить кровать. До мебельного салона Герхарда Кобба «Уют и радость» мы всей нашей компанией дошли за 5 минут. Передвигались цепочкой. Я впереди, затем Дилан, и замыкал процессию Эдвин с Корди на шее. Красный купол шатра призывно алел, приманивая покупателей. А прямо перед входом располагались стенды с изображением красиво обставленных гостиных. «Эй, ты куда?» Вдруг воскликнул мой личный помощник. Обернувшись, увидела, что пушистый комок молнии слетел с насиженного места и куда-то ринулся так, словно по пятам гнались мастифы из ада. «Вернись!» — крикнула я фамильяру, но того и след простыл. «Мне бежать на его поиски?» — взволнованно уточнил Эд. «Нет, не надо», — мотнула я головой. «Набегается, сам вернется. Дорогу знает». «Это был не воротник», — ошарашенно пробормотал Дилан. «Конечно, нет. Снисходительно посмотрел на него Эдвин. Мне желтый не к лицу». «И давно у вас слайсер?» — потрясенно задал мне вопрос гаремник. «Как ты обращаешься к госпоже?» — пристыдил его Эд. «Простите». «Как давно у вас слайсер, госпожа Стайл?» Поправился Дилан, испепелив парня взглядом. «Мне только мужских разборок не хватало для полного счастья». «А почему ты спрашиваешь?» — уточнила я. «Вы же инквизитор или инквизиторша. Простите, не знаю, как правильно. Разве создания из глубинных болот могут быть на службе у таких, как вы? Это не запрещается вашим уставом?» На лице Дилана светилось сомнение. «Он мой фамильяр, и он мне помогает», — лаконично объяснила я. Мысленно поставила себе задачу при первой же возможности прочитать инквизиторский устав. Есть ли там запрет на слайсеров? И вообще, вдруг еще какие-нибудь подводные камни имеются? Остановившись перед входом в мебельный салон, я обратилась к обоим сопровождающим. «Эдвин и Дилан, так получилось, что вы оба вошли в мою жизнь». И теперь я не просто прошу, а требую от обоих, чтобы никто из вас не демонстрировал ревность или свое превосходство. Никаких пикировок, подколок и попыток унизить соперника. Вы будете жить в моем доме на равных правах, по крайней мере до того момента, как я дам Дилану вольную». Гаремник застыл ошарашенной статуей с круглыми глазами. «Все 6 месяцев?» — ужаснулся Эдвин. «Почему именно 6?» уточнила я. «По местным законам рабов можно отпускать на свободу не раньше, чем через 1/2 после их покупки», — пояснил мне вышедший из ступора Дилан. «Странно, что вы этого не знаете, госпожа Стайл, но я весьма благодарен вам за ваше намерение. Надеюсь, вы не передумаете». 1/2? Серьезно? Кажется, у меня дернулся глаз». «Ясно. В общем, вы постойте пока тут, мальчики, обсудите все между собой. А я одна пройдусь по мебельному салону, спокойно выберу себе кровать. А когда я вернусь, хочу видеть, что вы демонстрируете друг другу нейтралитет и уважение. По-братски. Вы все поняли?» — строго спросила я. «Да, госпожа», — ответили мне оба хором. Кивнув парням, я вошла в мебельный салон. Хотелось побыть немного в одиночестве, собрать мысли в кучку. Но этому желанию не суждено было сбыться. Ко мне услужливой стрелой подскочил среднего роста брюнет лет 45. «Госпожа Стайл, как же я рад снова видеть вас в своем скромном салоне!» Догадалась, что это был сам Герхард Кобб, владелец магазина. В целом его внешность была приятной. Не сказать, что красавец, но отторжения не вызывал. Мягкий подбородок, курносый нос, немного оттопыренные уши, карие лучистые глаза — добродушный мужчина. «Очень взаимно, господин Кобб». С улыбкой отозвалась я, надеясь, что Кассандра обращается к нему именно так. «Чем могу быть полезен столь прекрасному железному цветку Лидеума?» — склонил он передо мной голову. «Мне нужна новая кровать. Старая сгорела», — заявила я. И только потом до меня дошло, как двусмысленно прозвучала эта фраза. Герхард был заинтригован. «Может, вас заинтересует железная?» — потер он подбородок. «Она точно не задымится, какие бы активные действия на ней не совершались». «Покажите, что есть», — устало махнула я рукой. Может, и правда железную купить? Как говорится, на всякий пожарный».